Призрачность неба дымчатого, из-под пелены, из облаков отсвет истины, от родников, где исток, где связь с собою, наедине, на взмахе, в полете, где нет и горя, где есть земля, где есть душа, та, что и в тебе жила, искрится вязь, летит стрела, межа до борозда уж дня, фатальность мыслей, их пелена, тень социума, где спеленатой тропа, где обрывается твоя струна. А что же женщины? Какова их суть? Взмах лебединого крыла, походка плавна да легка. Стать ведь берегини, как она важна. Суть разве обозрима? Планета, мир, космос и звезда. Краса. Бывает внутренней симфонии, Иисус, легкий ветер. В глазах же синева. Глубина моря, океана, неба, очаг семейный, здравница в соединениях, да скромный наряд, но кружева, сама же явлена в ореолах песнопения и энергии. Мы зрим лишь то, что и внутри рождаем в откровениях, бескрайности, черты, долинии, где бороздят просторы наши души, а пьедестал — земля, то наш трамплин для восхождения.